двинулись туда. Обычно в монастыре, где располагался труддом, стоял дым коромыслом. О проделках воспитанников знала вся Дельта. Но на этот раз на монастырском дворе врачей встретила тишина. Из 200 детей 75 с высокой температурой и болезненными бубонами лежали в своих кельях. Остальные притихли, ожидая заражения. Натянув на лица противочумные маски, Вольфертс и Суворов недоуменно переходили от больного к больному. Все было необычно в этой эпидемии. Бубоны в паху, под мышками и под челюстями, тяжелое состояние мальчишек подсказывали диагноз чумы. Но эта ни на что не похожая чума тянулась уже почти месяц, и никто в труддоме от нее пока не умер. Да и не видно было, чтобы больные воспитанники заражали здоровых. Суворов и Вольфертс не были людьми излишне болтливыми. Этому учит сама профессия. На работе лучше не разговаривать. Откроешь рот, того и гляди, вдохнешь чуму. А в первые дни на острове, удивленные непонятной эпидемией, они вообще старались не касаться сущности загадочной болезни. О чем говорить, пока не заражены подопытные животные, пока под микроскопом не рассмотрена кровь больных и органы переболевших свинок. Но вот шприц перенес под кожу подопытных зверьков содержимое человеческих бубонов. Прошла неделя, и все свинки погибли. Вольфертс вскрыла, и удивление ее было подогрето еще больше. Внутренние органы первых жертв опыта выглядели точно так же, как у животных, зараженных чумой. «Значит, все-таки черная смерть?» Вольфертс скинулась к микроскопу. «Если удастся застигнуть в крови только что погибшего животного широкую короткую палочку, более темную на полюсах, диагноз окончательный – чума». Но как ни старался врач, знакомый микроб, да и никакой другой, не появлялся под окуляром. В этот вечер два медика, наконец, открылись друг другу. Не более опытные старшие, не весьма осведомленные в мировой литературе младшие, ничего не понимали в загадочной болезни, которая поражала воспитанник труддома. Единственное, на что походила Могойская и Чуркинская чума, это на болезнь, которую нашел в прошлом веке доктор Боткин у Наума Прокофьева. Те же бубоны, температура и выздоровление больного, не заразившего никого из окружающих. Нечто подобное за 2 года до Боткина отыскал тут же в Астрахани врач Дрепнер. Он назвал тогда болезнь «пестис амбуланс» – амбулаторная чума. Но что это на самом деле? Еще несколько дней Вольфертс и Суворов продолжали заражать и вскрывать исправно погибавших морских свинок и рассматривать кровь людей и зверьков. Им оставалось лишь пожимать плечами. По характеру заболевания люди и животные, очевидно, страдали от какой-то инфекции, имеющей строго определенного возбудителя. Но микроб упорно ускользал из рук искателей. Откуда он приходит в тело больного? Если люди не передают возбудителя друг другу, то, видимо, заразное начало приносят человеку животные. Но какие? Сидя однажды в келье монастыря, Алевтина Александровна разговорилась с мальчишками о житье-бытие. Видимо, она спросила подростков об их развлечениях, потому что воспитанники, перебивая друг друга, стали вспоминать, как здорово нынешней весной глушили они палками водяных крыс, которых паводок выгонял на остров. «Уж не крысы ли носители заразы?» — задумалась Вольфертс. «Ведь и чуму передают человеку животные, суслики и песчанки в степи, а в морских портах портовые крысы». Вольфертс даже вышла несколько раз на берег Волги в надежде добыть зверька и дознаться, нет ли у него в крови той же заразы, что и у воспитанников труддома. Но высокая вода и палки мальчишек, видимо, начисто уничтожили зверьков. Шли недели. Один за другим выздоравливали воспитанники труддома, и притихший монастырь вновь стал оживать. У чумологов кончался запас привезенных из Астрахани морских свинок. Вдобавок с большой земли пришло сообщение, что Суворова и Вольфертс ждут на севере Каспия, где буйствует уже самая настоящая чума. Пришлось свернуть опыты в Чурках и возвратиться в Астрахань ни с чем. Сергей Васильевич привез жене две пробирки с кровью больных, несколько зараженных свинок, журналы для записи экспериментов и укатил на очередную вспышку. Алевтина Александровна тоже покинула Астрахань. Мария Михайловна опять осталась одна, с некой непонятной инфекцией в пробирках и приказом поддерживать эту нечисть. Воронкова по всем правилам бактериологической науки заражала животных, и столь же строго на седьмой день они погибали. Но напрасно она делала бесчисленные мазки крови, красила их и с надеждой склонялась к микроскопу, чтобы найти микробовозбудителя. Напрасно высевала кровь то на одной, то на другой питательной среде. Микроб, да был ли он там вообще, никак себя не обнаруживал. В разгар всех этих неудач из Саратова от директора противочумного института профессора Никанорова пришло раздраженное письмо. Директор требовал представить отчет об эпидемии на Волжских островах. Какая там оказалась инфекция? Что установлено лабораторно? Вскоре директор приехал в Астрахань сам. Пришел в лабораторию к Воронковой, перелистал лабораторные журналы, небрежно заглянул в микроскоп и заявил, что астраханцы никогда не разберутся с чуркинской вспышкой, что он увозит зараженных животных в Саратов и сам займется разгадкой этой сомнительной эпидемии. Может быть, Мария Михайловна по мягкости и не посмела бы возразить рассерженному начальству. Директор имел обыкновение высказывать свое недовольство в весьма резкой форме. Но тут в Астрахань из командировки вернулась Алевтина Вольфертс. История не сохранила подробности разговора маленького доктора с директором, но шумливый профессор почему-то после этой беседы спешно ретировался, и Алевтина, вернувшись в лабораторию, сказала Марии Михайловне: «Ну, теперь, хотим мы или не хотим, разобраться с чуркинской вспышкой придется». В тот же день, разглядывая чашки Петри, где Мария Михайловна безрезультатно пыталась вырастить возбудителя, Вольфертс высказала мысль, что гипотетическому микробу чего-то, видимо, не хватает. Надо кормить его более обильно и разнообразно. Трое экспериментаторов, Суворов тоже скоро вернулся с чумы, занялись бактериологической кулинарией. Они развернули перед таинственным микробом обширное меню, где фигурировали лошадиная сыворотка, куриный желток и, как высший деликатес, глюкоза и тонкие кусочки мышиной селезенки –